Глава 8. Взлом крепости. Почувствовав увечья хозяина, армия монстров замерла на миг. Неизвестно, что именно крутилось в голове у чудовищ, но результат их явно ошеломил. А еще было ясно, что оба Василиска пришли к тем же выводам, что и Алекс. В смысле, чудовищам грозит смертельная опасность. И теперь у Василисков имелось ровно два выхода — бежать или приложить все возможные усилия, чтобы раздавить зловредного муравья. Монстры выбрали второе. И на Алекса навалилась шевелящаяся толпа. Это была новая тактика. Его больше не атаковали ни щупальцами, ни навыками, ни волнами силы, ни прямыми вибрационными ударами. Вместо всего этого Алекса заключили в мясной мешок из тел. От предыдущей клетки мешок отличался тем, что был сплошным. Это не давало самим чудовищам атаковать двуногого врага, но он больше не мог скользить между огромными тушами. Немного позже тела монстров словно расплавились и слиплись в большой ком. Свободное пространство закончилось. «Я больше не чувствую прохода», — грустно заметила Миром. «Мы выберемся», — пообещал Алекс. «Непременно выберемся». Скользящие удары копье в паре работали как игла швейной машинки. Со всей возможной скоростью Алекс продирался через мясной заслон наружу. Ориентиром была метка, предусмотрительно установленная за пределами астероида и на которую пока никто не покусился. Чем-то его продвижение напоминало путь через застывших монстров на Иле, когда он поднимался из хранилища школы ледяных игл. Тогда Василиск также забил проход телами своей свиты, а потом превратил подручных в нечто вроде камня. Кстати, похожую технику использовали лирканские оружейники. При изготовлении оружия из плоти врагов они также преобразовывали остатки чудовищ в прочнейший материал. Однако звездные Василиски пошли иным путем. Не меняя плотности тел у своей свиты, они вливали в них энергию из красного тумана и каким-то образом делали плоть гораздо более опасной для любого постороннего. Интерфейс это подтверждал. Среда. Крайне враждебная. Большие помехи. Условия были крайне враждебными, и это с учетом домена, который облегчал давление, повышая среду минимум на один пункт. Значит, без дополнительной защиты среда вообще была бы запредельной. С запредельными условиями Алекс сталкивался только когда дрался с ледяным Василиском и чуть не погиб при этом. По крайней мере, потерял сознание несколько раз. А тут, пробираясь через самых обычных осьминогов и живодеров, он подвергался аналогичному давлению. Да даже не аналогичному, а гораздо большему. Ведь нельзя было забывать, что с тех пор его возможности выросли. Например, он обзавелся квазителом силы. Надо сказать, среда была качественным, а не количественным параметром. И вдобавок динамическим. То есть параметр менялся по мере роста возможностей хозяина. Он показывал, насколько Алекс может сопротивляться внешнему давлению при своих текущих навыках. Скорее всего, если бы он снова сцепился с ледяным Василиском, то и сознание не терял бы, и вообще чувствовал себя гораздо лучше, чем сейчас. Это означало только одно, что звездные Василиски гораздо опаснее ледяного. «Управление плотью — главное оружие звездных. Удивительно. Правильно, что я не полез внутрь этого существа», — размышлял Алекс по пути наружу. «Интересно, что меня там ждало? Среда еще выше запредельной? Как бы она называлась? Смертельная? Черт возьми, как Василиски смогли так сильно изменить простых осьминогов?» Миром также почувствовала, что обстановка накалилась. Однако у нее нашелся ответ. «Монстры — это трансформатор энергии!» — воскликнула она. «Василиски используют энергию тумана, направляют на шар, а шар преобразует энергию в тонкие вибрации. Будь осторожен, Василиски пошли ва-банк». «Почему они раньше этого не сделали?» «Напряжение слишком большое, оно уничтожает осьминогов, я вижу это». «Монстры тоже умирают?» — обрадовался Алекс. «Не совсем умирают, скорее они сильно ослабли. Если бы вы дрались обычным способом, они бы не смогли ни угнаться за тобой, ни сопротивляться. Но сейчас тебе это никак не поможет». С последним Алекс был согласен, так как плотный строй монстров сам по себе был оружием, и врагу не надо было ни двигаться, ни атаковать. Достаточно было окружить и удерживать жертву. Однако, благодаря домену, среда все-таки была на один пункт ниже запредельной, и поэтому Алекс не терял сознание. И притока энергии хватало, чтобы постоянно двигаться вперед. В общем, пока он справлялся. Самый заметный минус — его легендарное копье из плоти ледяного Василиска, которое, казалось, ничто в Антане не может разрушить, начало поскрипывать. К сожалению, оружие заметно уступало хозяину и сейчас разрушалось прямо на глазах. К счастью, до полного уничтожения было еще далеко. А если даже копье развалится, у Алекса имелись запасные. Да, попроще, из плоти живодеров, но их было много. Этой привычкой носить кучу оружия он обзавелся еще на Леркане, где копья являлись расходным материалом, и их приходилось менять чуть ли не после каждого боя. А вот качественной брони на замену у него не было. «А ведь только-только отремонтировал», — мысленно хмыкнул он. Через минуту он вырвался из окружения. Несмотря на все усилия, монстры не смогли его удержать. Он выжил. Алекс торопливо отлетел подальше. Чудовища снова не стали его преследовать. «Они не могут быстро расцепиться», — торжествующе пояснила Миром. «А если бы даже и могли, им не хватит сейчас сил с тобой драться. Я же говорила, они превратились в немощных коллег». «Которые едва нас не убили. Тем не менее, это очень кстати. Пусть и дальше так висят. Тогда нам не придется покидать астероид. Лучше понаблюдаем за ними отсюда». Алекс висел всего в паре десятков километров от огромного шара из слепленных монстров. Но если раньше шар был толпой, состоящей из отдельных чудовищ, то сейчас превратился в монолитное сооружение без единой щели. Василиски никак не пытались атаковать врага и вообще, казалось, не обращают на него внимания. Но это только казалось. Снаружи астероида постоянно появлялись новые монстры, подлетали к шару и мгновенно слеплялись с ним. При этом не имело значения, к какой силе они принадлежат. Василиски ухитрялись использовать всех. Очевидно, что на это уходило все их внимание и накопленная энергия. Однако монстры не жалели сил и ресурсов на защиту от опасного муравья. Фактически, они сейчас спешно строили огромную живую крепость, где каждому кирпичику суждено было отдать жизнь ради двух боссов. «Надеюсь, пленники еще живы», — обеспокоенно пробормотал Алекс. «Должны выжить», — равнодушно заметил Миром. «Монстры используют их как батарейки, поэтому должны держать живых до последнего, иначе весь их план обречен». «Проверь это позже. Жернова готовы. Нам пора». Сразу после этого небольшая фигура размазалась, быстро достигла шара из монстров и скрылась внутри. Дальнейшее можно было описать одним словом. Марафон на пределе возможностей. У подраненного Василиска изначально имелось 5 врат, и теоретически на его уничтожение должно было хватить 40 минут, если отсчитывать их с первого удара жерновов. Но это в теории. На практике же монстр сильно не хотел помирать и делал все возможное и невозможное, чтобы не дать Алексу выйти на расстояние удара. Например, в дополнение к изменившейся среде, Василиски уплотнили и укрепили мясную броню так, что пробиться через нее физически стало сложнее. До ледяного звездные не дотягивали, но каждый раз Алексу приходилось тратить все больше времени. А чтобы уничтожить предпоследние врата, он продирался через заслон аж 20 минут. С учетом высокой интенсивности боя, это было очень и очень много. Что характерно, гибель рядовых монстров практически не меняла ситуацию, и даже если Алекс взрывал их врата, тела уже мертвых созданий по-прежнему мешали, словно управлялись снаружи. Возможно, так и было. Возможно, шар вообще превратился в одного большого неподвижного монстра, который не замечал потери нескольких клеток. В результате Алекс перестал искать врата рядовых созданий, а просто двигался по прямой. Казалось, что выгоднее дождаться перезарядки жерновов внутри, вместо того, чтобы каждый раз шастать туда-сюда. Мол, времени на это уходит больше, чем на обновление навыка. Однако выяснился любопытный нюанс. В таких тяжелых условиях жернова перезаряжались крайне медленно, словно были капризным мастером, которому для работы требуются комфортные условия. Матрица и в красном тумане слегка подтормаживала, а внутри шара так вообще замирала. Поэтому Алексу приходилось после каждой атаки выбираться наружу. Его бедное копье при последнем проходе скрипело, как несмазанная дверь, и он смирился, что оно вот-вот сломается. Однако оружие не подвело. И не только пробила путь внутрь, но и сумела вывести. Хорошо еще, что привлеченные снаружи монстры не обладали всеми возможностями личной свиты звездных Василисков, и пробивать их было проще. Тем не менее, это было серьезное препятствие. И еще одна хорошая новость. Поток монстров снаружи сильно уменьшился. Алекс подозревал, что Василиски использовали всю армию вторжения и сейчас пытаются дотянуться до случайно пролетающих чудовищ. «Отлично!» — обрадовался он. «Не надо будет за ними гоняться!» «Сейчас в этой толпе находятся по меньшей мере 50 000 существ», — проворчала Миром. «Так что я бы на твоем месте не сильно радовалась». 50 000? Это много. Число врагов действительно внушало уважение. А ведь внутри еще находились два супермонстра, управляющие этой толпой. Однако один из них издыхал, осталось лишь нанести последний удар. Поэтому бодрым тоном Алекс заявил. «Сейчас прикончим первого, и сразу станет легче. А со второго потом достанем врата». «Жаль, что мы не можем сохранить обоих», — с явным сожалением произнесла Миром. «Это еще зачем?» — удивился Алекс. «Раньше ты не проявляла любви к монстрам». «Образцы сразу с двух василисков — отличный подарок для Нереи». «Вот именно, что их там двое. Одного убьем, второй останется. Получит Нерея свои образцы». «Все равно жаль. Она бы нашла применение обоим экземплярам». «Чего ты так о ней печешься?» «Я пекусь не о ней, а о нас. Звездные василиски — это лаборатории плоти. Слишком много они умеют, в отличие от ледяного чудовища. Нерея наверняка сумеет сделать из них новые ингибиторы, оружие и много чего еще. И тогда нам будет легче». «А, так ты заботишься о безопасности». «Разумеется», — фыркнула Миром. «Я о ней всегда забочусь. С этими двумя ты явно справишься, а вот что будет дальше, мы не знаем. Поэтому более мощный ингибитор нам бы не помешал. Предыдущий меня не впечатлил». «Вот теперь узнаю свою Миром. Всегда думает о защите. В любом случае, я рад, что ты веришь в мою победу. Однако сейчас мы должны просто убить хотя бы одного Василиска. Двоих мне сложно будет удержать. А ведь еще адептов надо выручить и со свитой разобраться». Алекс действительно не собирался вырубать последние врата израненного монстра. Только не тогда, когда его собрат контролирует армию. А то, что второй Василиск контролирует свиту первого, было абсолютно ясно. Иначе бы бесхозная свита давно набросилась на подранка. «Кстати, плотность тумана уменьшилась в два раза», — обрадовала его Миром. «Вижу, еще одна хорошая новость». Внутри астероида и вправду дышалось чуть легче. Но это только показывало, как много усилий и ресурсов было брошено на борьбу с Алексом, раз плотность огромного энергетического поля заметно упала. Но главное, усилия двух василисков все равно пошли на смарку. Даже лестно стало. «Все, хватит разговоров. Давай прибьем этого гада», — произнес Алекс и врезался в шар из монстров. Верное копье сломалось, но Алекс тут же вынул новое и продолжил двигаться к центру. Первый слой из наемников он прошел всего за 5 минут. Потом начался слой из личной свиты звездных василисков, и продвижение замедлилось. Однако еще через 15 минут он добрался до середины шара. Там, где как жемчужины в раковине, должны были прятаться два супермонстра. Однако на месте находился лишь один из них. Причем здоровенький, который еще не получил свою порцию жерновов. «Не понял?» — удивился Алекс и без особой надежды спросил. «Миром, а где второй?» Жуткое излучение шара, не уступающее излучению ледяного Василиска, не только требовало серьезной защиты, но, как это обычно бывает, затрудняло сканирование. Удивительно, что спутница вообще ориентировалась. Сам Алекс мог определить свое местоположение исключительно по внешним меткам, поэтому не особо верил в способности Миром найти подранка, который, должно быть, бегает от них по шару точно так же, как врата внутри местных монстров уклоняются от ударов копья. Правда, было непонятно, как Василиску удается так быстро передвигаться в подобной давке. Но от чудовища 15 уровня всего чего угодно можно было ожидать. Однако Миром его удивило. «Его сожрали», — уверенно произнесла она. «Как? Монстры же ослабли и пошевелиться не могут. Как они могут сожрать Василиска? Он слишком крепкий для них. Да даже если бы свиту ничего не удерживало, им потребовалось бы куча времени, чтобы добраться до врат». «Нет, ты ошибаешься. Я думаю, что эта скотина где-то прячется. Надо только ее найти». «Это ты ошибаешься. Василиск мертв», — отрезала Миром. «Его сожрали не монстры, а второй Василиск». «Хочешь сказать, друг съел друга?» «Да какие они друзья? Это же монстры!» «В этом ты права. Давай проверим». Алекс послал рой жал во второго Василиска и тут же увидел, что дело было несколько сложнее, чем полагало миром. Последний Василиск не был сожран, а соединился с первым. Это было понятно по переплетению двух энергетических систем, а также по увеличившемуся в два раза телу. Но почему он его не поглотит полностью? Пожалел? Не мог успокоиться Алекс. Однако, немного подумав, догадался, что второй Василиск сохранил собрату жизнь потому, что лишь вдвоем они могли контролировать огромную свиту и всех наемников вокруг. Кроме того, здоровый Василиск обернул подранка вокруг себя, то есть использовал в качестве дополнительного слоя защиты. Но и это еще не все. В этот слой сейчас активно вливалась энергия из тумана снаружи, чего раньше не было. Фактически, второй Василиск сделал первого своим рабом и обращался точно так же, как с остальной свитой. То есть превратил тело Василиска-раба в кипящий котел из тонких вибраций. Это кипение напоминало борьбу организма обычного человека с инфекцией. Только вместо повышения температуры менялась среда. Однако температура повысилась слишком сильно и уже угрожала самому носителю. «Там сейчас даже опаснее, чем я думал. Должна быть среда на два пункта выше запредельной», — хмыкнул Алекс. «Ты уверен?» — заинтересовалась миром. «Не знаю, но я там не продержусь и пары секунд». «Хорошо, что тебе не надо туда лезть. Тебе же не надо?» «Нет, жало работает даже в таких условиях». «Слава богу!» — обрадовалась миром. Тяжелые условия действительно не мешали навыку. Точнее, внутри Василиска-раба жало жили доли мгновения, зато через них сложно было задеть самого Алекса. Единственное неудобство — приходилось действовать очень быстро. Но с этим разогнанное сознание справлялось. Первая волна жал легко обнаружила единственные врата подранка. Не трогая их, Алекс послал вторую волну внутрь Василиска хозяина и тут же засек еще четверо врат. Причем Василиск собрал их все в центре, видимо, рассчитывал, что двуногий враг не сможет туда добить. В чем-то чудовище было право, так как и жало, и жернова являлись уникальными навыками. Особенно жернова. В любых других обстоятельствах монстру достаточно было переждать внутри мясной крепости. Но обстоятельства сложились так, что он натолкнулся на мастера пространства с удивительно разрушительными для своей силы способностями. Где-то внутри переплетений монстров сработали жернова. Причем из-за глупости монстра, который неосмотрительно собрал врата в кучу, жернова поразили сразу три цели. Две аннигилировались без следа, а третью задело частично. Это был страшный удар. Неизвестно, закричал ли Василиск, в такой тесноте звуки не доходили до Алекса. Однако тело огромного существа выгнулось так, что на секунду раздвинуло свиту. На этом хорошие новости не закончились. Хозяева ослабели и потеряли контроль над армией слуг. А те почувствовали самый сладкий запах в своей жизни. Запах ослабленного Василиска. Это стало началом конца. Теперь свиту интересовали лишь врата бывших хозяев. Будь монстры в более-менее приличном состоянии, они бы, несомненно, набросились на парочку и принялись бы рвать ее на части. Однако осьминоги и живодеры едва держались. Их внутренние резервы были выпиты буквально досуха. Алексу они чем-то напоминали древних после 30-тысячелетнего сна. «Да их самих лечить надо!» — воскликнул он. «Никогда не видел монстров в таком жалком состоянии. Даже на столе у Нереи». «Монстры быстро восстанавливаются», — напомнила миром. «У всего есть предел. Вспомни, что даже лерканцы не могут доить чудовищ до бесконечности. Рано или поздно они умирают». Тем временем ближайшие к Василиску монстры с трудом выпустили щупальца и стали вяло ковырять бывших хозяев. Впрочем, без особого толка. На Алекса они не обращали ни малейшего внимания. «Борьба коллег с коллегами», — прокомментировала сцену миром. «С такой скоростью они тут год будут колупаться». «Согласен. Скажи лучше, что с адептами?» «Удивительно, но еще живы. Это все, что я могу про них сказать. Однако их придется лечить. И не факт, что что-то получится. Лучше оставь их тут. Все равно толку мало». «Нет, мы их вытащим. Этим же покажем всему кластеру, что монстров можно победить». «Да как ты их вытащишь-то? Тут десятки тысяч монстров и больше полумиллиона адептов. Чтобы их вытащить, я даже не знаю, сколько времени на это уйдет». «И снова ты права, но я не собираюсь резать их сам». «Ты о чем?» — удивилась миром. «Ну, ты же хотела сделать подарок Нерее. Думаю, ей пригодится небольшой запас образцов. Да и Дэша будет довольна. А то все время ноет, что мы делаем кучу оружия из монстров, а самих монстров никто к земле не привозит. Давай доставим этот шарик к Табере. Надеюсь, червь не станет больше брыкаться.